Глава 22. Поля, позвони отцу. Срочно. Приходит сообщение от Насти, едва я включаю сотовый. Не люблю я эти «срочно» и тех, кто использует подобные словечки. Есть еще вариант «это нужно было сделать вчера». Да ладно, вот прям вчера? А если нет, то что произойдет? Нетерпеливо удаляю сообщение, но не успеваю открыть в WhatsApp контакт Ильи, как начинают сыпаться уведомления о пропущенных. Они барабанят без остановки, как град в летнюю южную ночь. Мы с Мией как-то прятались от такого в Испании под хлипким навесом. Лет 5-7 назад. Жутко было. Сейчас тоже не очень приятно. 26 пропущенных от отца. Остальные от подруг Насти, Ильи и Славика. Все со вчерашнего дня. Сотовый вибрирует и вибрирует. Мне это надоедает. Я его снова выключаю. Потягиваюсь от души, поднимаюсь на цыпочки в особую стойку, сгибаю правую ногу в колени и резко поворачиваюсь вокруг своей оси, вспоминая уроки балета, которые бросила в 5 классе. Я была выше всех девочек и чувствовала себя неловко. Иду на кухню, с любопытством проверяю холодильник. Достаю сливочное масло, сыр, хлеб. Ставлю чайник. Хозяйничаю, в общем. Воображаю, как Илья будет сидеть за столом, а я суетиться у плиты, что-то готовить, одновременно слушая его байки с работы. И эта картина мне так сильно нравится, что начинаю пританцовывать. У человека много самых разных потребностей. Если заходит разговор на эту тему, принято упоминать пирамиду Маслоу. Но я не фанат этого психолога. Его пирамида, наверное, работает, но не в моем случае. А у вас разве не бывает ситуаций, когда вы так сильно чем-то увлекаетесь, что забываете поесть? Моя потребность в любви, уважении, человеческом тепле не менее острая, чем в пище и безопасности. Прошлой ночью я чуть не погибла, и не потому, что была голодна. Напротив, я могла купить любое блюдо в этом городе, нанять десяток телохранителей, которые муху бы ко мне не подпустили. Но хотелось только одного — убежать от себя самой. Сладко зажмуриваюсь, вспоминая, как Ветров целовал меня, с каким нетерпением толкался в руку, нуждаясь в моей ласке. Как смотрел. Я, конечно, дурочка такая. Все ему рассказала, и он принял меня такой, какая есть. Намазываю хлеб толстым слоем масла, откусываю кусочек и с удовольствием жую. Я развалила эту чертову пирамиду потребностей на составляющие и собрала по-своему. После завтрака я действительно мою полы в квартире Ветрова, затем снова заваливаюсь в постели и мгновенно вырубаюсь. Просыпаюсь в 2 часа дня, собираюсь силами и включаю сотовый. Мне надо как-то добраться до дома и переодеться. Не могу же я ходить в мужской футболке. И лучше сделать это до наступления темноты, пока отец с Настей не вернулись, кто с работы, кто от косметолога. Но не успеваю я разблокировать телефон, как вижу входящий вызов от отца, который тут же принимаю. «Привет, пап», — говорю бодро. «Ты чего названиваешь?» «Ты где, Полина?» — ругается он. «Почему на звонки не отвечаешь?» «Батарея села, я у подруг ночевала. Мы вчера долго болтали, поздно уснули». Широко зеваю. Воркую своим самым елейным голосочком, на который только способна. «Папочка, ну папочка, ты волновался, что ли? Прости, я не хотела мотать тебе нервы». «Ну что ты? Что со мной может случиться?» «Я же теперь очень осторожна. После того случая. Разве я могу допустить, чтобы ты снова краснел за меня перед Ленёвым?» Он молчит пару секунд. «У тебя точно все в порядке?» Говорит намного спокойнее. «О, все прекрасно. Признайся, ты просто завидуешь, что я выспалась, не слыша Нину, а у тебя не вышло». Я смеюсь. «Ладно». Отец недоволен, но, кажется, уже не злится. «Больше так не делай. Это ведь несложно. Скинуть отцу СМС. Все отлично, я у Олеси». «Прости, больше не повторится». 100 раз уже повторялось, и повторится в 101-й. Мы оба это знаем. И насчет Олеси он мне не верит, но знает, что если начнет орать, я выключу мобильный и пропаду еще на 2 дней. «Когда домой?» «Да вот уже такси буду вызывать». «Может, прислать за тобой Георгия?» «Нет, не стоит. Я сама. Еще дяди Гоши у дома Ветрова мне не хватало». Наконец сбрасываю звонок. Ладошки неприятно вспотели, и между лопатками почему-то тоже. Не хочу портить себе настроение очередными ссорами с родными. Надеюсь, эту тему мы закрыли. Надеваю платье, сверху свитер Ильи. Полагаю, мой парень будет не против, что я позаимствовала его одежду. За окном по-прежнему осень, а мое пальто так и висит на вешалке в затмении. Меньше чем через час я оказываюсь дома. Глупости не совершаю. Остаток дня отпариваюсь в ванне, смотрю сериалы. Вечером приезжает Олеся, и мы допоздна обсуждаем вчерашнюю ночь. Владу и таблетку, которую та мне дала. Делаем выводы на будущее. В половине двенадцатого вибрирует сотовый. Я смотрю на экран. Илья из Тиндера. Пульс тут же подскакивает. Я слетаю с кровати, несусь к двери и захлопываю ее, чтобы нам никто не мог помешать. «Привет», — говорю в трубку, возвращаясь к кровати. «Привет». Слышу знакомый голос и закрываю глаза от удовольствия. Тело сладко откликается. Я хочу продолжения утренних ласк. «Как твои дела, Полина?» «Хорошо. Все в полном порядке. Я дома, никаких глупостей. Скучаю по тебе». «Умница», — хвалит он. «Я тоже думаю о тебе». «Не забыл мой вкус?» «Разумеется, нет». Я немного краснею и решаю перевести тему. «Как ты? Справляешься после бессонной ночи?» «Нормально, я привык. Да и пару часов удалось вздремнуть между операциями». «Значит, мое проклятие не сработало?» «Я прочитала, что медикам нельзя желать удачного дежурства. Они могут в ответ нагрубить. Если уж очень хочется, можно сказать «дежурьте, как хотите». Мне немного смешно, что взрослые люди верят в приметы, но в каждой профессии свои заморочки». «Не сработало. Но, Полин, завтра утром я улетаю в Питер на учебу. Почти на 3 недели». Я ошарашенно молчу. 3 недели? Так долго? Наконец обретаю дар речи. «Да, сам удивлен. Это, конечно, отличный шанс. Я, в общем-то, не должен был, но в последний момент все переиграли и решили отправить меня. Отказаться не могу, это приказ». Мои глаза бегают, я напряженно ищу выход, но Илья сам мне его подсказывает. «Полетишь со мной?» «С тобой?» Удивляюсь. Сердечко сладко сжимается. «Хотя бы на несколько дней. Тебе будет полезно сменить обстановку. Походишь по экскурсиям или магазинам, свободные вечера проведем вдвоем. Полетишь, Полин?» Он улыбается. «Я просто уверена в этом». «Доверяешь мне?» «Да». «Тогда собирайся. Мой самолет в 10. Я глянул, места пока есть. Скинь паспортные данные, я куплю тебе билет». «Да я сама куплю, это не проблема». «Ну что за строптивая девочка? Я жду фото паспорта». «Еще чего?» «Кокетничаю». «Прости, мне пора. В общем, присылай. До связи». Пританцовывая от восторга, открываю приложение для покупки билетов, нахожу нужный рейс, нажимаю «Купить» и получаю сообщение, что оплата не проходит. Пробую еще раз, затем еще. Безрезультатно. Через 15 минут разнообразных попыток я понимаю, что на моей дебетовой карте нет средств, а кредитка заблокирована. Отец, как назло, именно в эту субботу приезжает около 2 ночи пьяный в стельку. Он не часто пьет так сильно, но если они собираются с друзьями в сауне, то говорить с ним бесполезно. К воскресному завтраку папа опаздывает на 15 минут. Настя не спускается вовсе. Мия кормит Нину детской кашей. Я идеально сервирую стол. Готовлю все, что отец любит. И когда он, наконец, садится за стол, хмурый и помятый, я окружаю его вниманием и заботой. Слово за слово, а время поджимает. Самолет Ильи через 2,5 часа улетает. Мне ведь еще до аэропорта добраться нужно. Я спрашиваю, что с моей кредиткой. Отец не выглядит удивленным, пожимает плечами и произносит: «Полина, ошибки никакой нет. Отныне ты будешь получать на карманные расходы определенную сумму. Я выпью кофе и создам шаблон. Каждое утро тебе будет приходить 500 рублей. Этого вполне хватит на день». 500 рублей? Ахую я. «Папа, ты прикалываешься? Содержание газировки обходится дороже. А мне еще в универ надо и пообедать. Ты хочешь, чтобы я умерла с голоду?» Он оглядывает наш стол, который ломится от разнообразных блюд. Смотрит на меня вопросительно, но я позиции не сдаю. Насупливаюсь. «Значит, придется сэкономить». Пожимает он плечами. «Возьмешь с собой обед в контейнере, и останутся деньги на собаку». «Ну, папа!» Всплескиваю руками. «Пожалуйста, папочка, любименький, родненький, кто меня еще поддержит, если не ты?» Я даже хлопья сегодня не ем, чтобы не злить его. Сама беру яблоко со стола. «Я знаю, где и с кем ты провела эту ночь, Полина», — говорит он уже другим тоном, от которого становится не по себе. «Глаз я не опускаю. Мне стыдиться нечего». Мия приподнимает брови с интересом, наблюдая за происходящим. Нина тянется открытым ртом к ложке, пытаясь получить свою кашу. «Я тебе уже говорил, чтобы ты держалась от этого врача подальше. Не нравится он мне. Считай, что за нарушение правил на тебя наложены санкции. Временные». «Санкции? Папа, да о чем ты вообще? При чем здесь Илья? Мы с подружками собирались слетать в Москву на концерт. Буквально туда и обратно. Все поедут, а я останусь, что ли?» «С подружками в Москву? Или с Ветровым в Питер?» — повторяет он. «У меня мороз по коже. Он знает. Может, внезапная командировка Ильи тоже его рук дело?» «Все время лжешь мне». Я сжимаю зубы и смотрю из-под лобья. «Хотите развлекаться? Делайте это за счет госбюджета». Папа хохочет. «Сколько там у него командировочные? Хочешь быть с военным? Привыкай к тяжелой доле. Это еще повезло, что Питер. Очень повезло». «Можно подумать, хоть что-то в этом доме куплено не на государственные средства. Чеканю я». «Встала из-за стола и пошла вон», — произносит отец спокойно, но бескомпромиссно. «Ты никто, и пока ничего из себя не представляешь, чтобы говорить со мной в таком тоне. И ключи от машины верни. Ха, купленные на госсредства. Как она заговорила, посмотрите только». «Именно это и делаю. Встаю и ухожу. Слышу за спиной, как он сюсюкается с маленькой Ниной совсем другим голосом. Девочка смеется. Хоть кому-то весело в этом дурдоме. В аэропорту, как всегда, людно и шумно. Я жду Илью на улице, греюсь на солнышке. Поскребла по сусекам в комнате и нашла еще пару тысяч. Этого как раз хватило на дорогу в аэропорт и обратно. Он у нас находится за городом. Ветров проезжает мимо в сторону парковки, оставляет там машину и спешит ко мне. «Привет», — говорит он. «Ты чего без сумки?» Оглядывает меня с головы до ног, наклоняется и целует в губы. Вот так прямо сразу после приветствия. Обнимает одной рукой и притягивает к себе. «Прости, пожалуйста, но я не смогу полететь», — сообщаю, стараясь придать голосу бодрость, хотя самой чуть ли не плакать хочется от досады. «У меня учеба важная. Я прошлую сессию кое-как закрыла. Меня замдекана на карандаш взял. Нельзя столько пропускать, а то вылечу». «Даже пару дней?» — спрашивает он. Наклоняется и шепчет мне на ухо, отчего немного щекотно. «Полин, дело только в учебе. Давай вместе посмотрим, остались ли билеты. Деньги — это не проблема. Я хочу, чтобы ты провела эти дни со мной». «Дело не в деньгах», — отрицательно качаю головой. «Правда. 3 недели быстро пролетят. Я буду тебя ждать. Никаких глупостей». Илья отстраняется и долго смотрит на меня. Пытается в душу заглянуть, но я не позволяю. Слишком много со мной проблем. Я не буду на него вываливать подробности утренней ссоры с отцом. Надо самой все обдумать. «Ты лети. Все будет хорошо, правда? Не могу я так, полностью на его обеспечении. Не привыкла просить у мужчин деньги, а у меня сейчас только на метро есть копейки». Он кивает и недовольно поджимает губы. Не то злится, не то расстроен. Я не стала брать с собой паспорт, чтобы не сорваться. Знала, что он будет уговаривать. Знала, что буду отчаянно хотеть согласиться. Но сначала надо решить конфликт с отцом, чтобы на Илью не свалилась кара моего родителя. «Мне пора», — говорит он. «Время. Спасибо, что проводила». Я улыбаюсь и киваю. Илья целует меня в лоб. Долго. Прижимается губами и стоит, словно оторваться не может. Я закрываю глаза, наслаждаясь его присутствием. Не плакать. Только не плакать. Я сильная. У нас вся жизнь впереди. Быстро и часто моргаю. И когда он отрывается, я уже улыбаюсь. Илья тоже улыбается, кивает и уходит. Я долго стою на месте, даже после того, как за ним закрывается дверь. И отчего-то чувствую себя предательницей.